«Одну минуту», — сказал Мегре. «Есть сейчас в баре кто-нибудь из ваших приятелей? Я имею в виду тех, о которых вы думаете. Спрашиваю об этом ради вас же. Если есть, то, пожалуй, для вас будет лучше, чтобы я вышел первым и подождал вас в такси метрах в 100 отсюда, слева». Журналист пытался понять комиссара, но это ему не удавалось. Больше всего он старался не показать, что сдрейфил. Он оглядел зал, опершись на наличник двери, чтобы не упасть. «Идите, я за вами». Мегре не пытался понять, кто из посетителей был членом банды. Это его не касалось. Это было дело лейтенанта Льюиса. Выйдя на улицу, он подозвал такси, попросил шофера остановиться на левой стороне улицы и сел на заднее сиденье. Минут через 5 Парсон, который еле ковылял и, чтобы сохранить равновесие, был вынужден внимательно смотреть себе под ноги, открыл дверцу. Он еще съязвил. «Загородная прогулочка?» То был намек на прогулку в автомобиле, который устраивали убийцы, чтобы где-нибудь в пустынном месте освободиться от мешавшего им человека. «Бервик», — сказал Мегре шоферу. Бервик был в 2 шагах от Данкибара. Комиссар довел под руку своего спутника до лифта, и в усталых глазах журналиста была все та же смесь страха и гордости. «Лейтенант Льюис у меня. Ни он, ни другие полицейские к вам не заходили». Мегре зажег у себя в номере все лампы. Потом, когда Парсон уселся в углу, позвонил в ресторан и заказал бутылку виски, стаканы, содовую, 4 бутылки пива. И перед тем, как повесить трубку, прибавил: «И еще несколько сандвичей с ветчиной». Есть ему не хотелось, но так было заведено на набережной Орфевр, и для Мегре это стало чем-то вроде ритуала. Парсон снова развалился, как в Данки-баре. Время от времени он закрывал глаза и на секунду засыпал, но тут же просыпался от каждого шороха. Половина первого, без четверти час. На камине выстроились бутылки, стаканы и поднос с сэндвичами. «Можно я выпью?» «Пожалуйста. Лежите, лежите, я вам подам». Журналист был так пьян, что чуть больше спиртного или чуть меньше было уже все равно. Мегре налил ему виски с содовой, и Парсон выпил с удивлением, которого не сумел скрыть. «Странный вы тип. Черт меня возьми, если я понимаю, чего вы от меня хотите». «Ровным счетом ничего». Зазвонил телефон, Мегре сообщили, что маленький Джон и МакДжилл уже внизу. «Попросите этих господ подняться ко мне в номер». Он поджидал в дверях и увидел их в глубине коридора. Маленький Джон во фраке казался еще более худым и нервным, чем обычно. Секретарь был в смокинге, на губах у него застыла бледная улыбка. «Входите, прошу вас. Простите, что побеспокоил, но уверен, это необходимо». МакДжилл первым заметил валявшегося в кресле журналиста, и резкое движение, которое он при этом сделал, не ускользнула от комиссара. «Не обращайте внимания на Парсона», — сказал он. «Я счел нужно, чтобы он присутствовал при разговоре по причинам, которые вы скоро поймете. Садитесь, господа. Советую снять пальто, разговор, несомненно, будет достаточно долгим». «Нельзя ли спросить вас, господин комиссар?» «Нет, господин Мура, сейчас еще не время». И такая спокойная сила исходила от комиссара, что и маленький Джон, и секретарь покорились ему. Мегре сел за стол, на который поставил телефон, и положил свои часы. «Еще несколько минут терпения. Можете курить, разумеется. Извините, что не припас сигар». Он нисколько не иронизировал, и по мере того, как приближался назначенный час, волнение все сильнее сжимало ему горло, и он все чаще затягивался трубкой. Несмотря на зажженные лампы, в комнате было темновато, как всегда в 3-разрядных гостиницах. Было слышно, как за перегородкой укладывалась в постель парочка. Наконец раздался звонок. «Алло?» «Да, это Мегре. Алло? Да, я заказывал «Ла Бурбуль». «Что?» «Жду у телефона». И, не отнимая трубку от уха, он обернулся к Мура. «Очень жаль, что в Америке у телефонов нет параллельных трубок, как у нас. Я предпочел бы, чтобы вы могли прослушать весь разговор. Обещаю вам слово в слово повторять все фразы, которые будут для вас интересны. Алло? Да, что? Не отвечает? Позвоните еще раз, мадемуазель. Может, на вилле еще спят?» Он почему-то взволновался, услыхав голос телефонистки из «Ла Бурбуля», а та со своей стороны тоже растерялась, получив вызов из Нью-Йорка. Там у них сейчас 7 утра. Интересно, взошло ли уже солнце? Мегре помнил почтовое отделение напротив водолечебницы на берегу реки. «Алло? Кто говорит? Алло, сударыня? Простите, что разбудил вас. Вы уже встали. Будьте любезны, попросите к телефону вашего мужа. Весьма сожалею, но я звоню из Нью-Йорка, и повторить вызов через полчаса мне будет трудно. Разбудите его, да». Словно из кокетства он избегал смотреть на троих мужчин, собравшихся здесь, чтобы присутствовать при этом странном допросе. «Алло? Господин Жозеф Домаль?» Маленький Джон положил ногу на ногу, потом снял ее, ничем иным не выдавая своего волнения. «С вами, — говорит Мегре. Да, как вы правильно сказали, Мегре из уголовной полиции. Спешу прибавить, что я уже не служу на набережной Орфевр и звоню вам как частное лицо. Что? Минуточку. Прежде всего скажите мне, где стоит ваш телефон? У вас в кабинете? На 2-м этаже. Тогда еще вопрос. Наш разговор можно слышать снизу или из других комнат. Так. Закройте дверь. И наденьте халат, если еще не успели». Он мог побиться об заклад, что кабинет дирижера обставлен старинной тяжелой полированной мебелью в стиле Ренессанс, а стены увешаны фотографиями разных оркестров, которыми Жозеф Домаль дирижировал в небольших французских казино. «Алло, подождите минуточку. Я скажу 2 слова барышне, которая сидит на линии и слушает нас. Мадемуазель, будьте любезны, не подключаться к разговору и проследите, чтобы нас не прерывали. Алло, отлично. Вы слушаете, господин Домаль?» Может быть, Домаль теперь носит усы или бороду? Скорее всего, усы, конечно, уже с проседью. И еще очки с толстыми стеклами. Успел ли он надеть очки, когда вскочил с постели? «Я задам вам вопрос, который может показаться нелепым и нескромным, и прошу вас подумать, прежде чем дать ответ. Я знаю, что человек вы воздержанный и сознаете свои обязанности в качестве отца семейства. Что? Вы порядочный человек». Мегре обернулся к маленькому Джону и повторил без тени иронии. «Он говорит, что он порядочный человек». И снова в трубку. «Я в этом не сомневаюсь, господин Домаль. Так как речь идет о делах весьма серьезных, я убежден, что вы ответите мне с полной откровенностью».